Вопрос. Как долго еще будет существовать рай? Ответ. В то время, когда дьявол повергнут будет, необходимость существования рая закончится. Начнется воскрешение мертвых среди живых. Души из рая будут возвращаться на землю. По воле Божией им будет материализована наиболее благоприятная плоть. Во Вселенной все бесконечно развивается, и ежели существует предел, где развитие прекращается, то это начало смерти. Пребывать в раю можно только вне плоти. Развитие души происходит исключительно благодаря плоти. Посему путь вашего дальнейшего вечного бытия будет протекать во плоти, так как разум присущ только ей. Путь же вечности заключается в том, что вам предстоит заселить всю Вселенную, обогревая ее теплом своим и обогащая безмерными духовными сокровищами, коих во Вселенной нет».